Глава 14. Просверня Препотенская, маленькая старушка с крошечным личиком и вечно изумленными добрыми глазками, покрытыми бровями, имеющими фигуру французских апостолов, извинилась перед Дарьяновым, что она не слыхала, как он долго стучал, и непосредственно засим пригнулась к нему над столом и спросила шепотом: «Варнашу моего видели?» Тот отвечал, что видел. «Убивает он меня, Валериан Николаевич, до бесконечности», — жаловалась старушка. «Да бог с ним, что вы огорчаетесь? Он молод, постареет, женится и переменится». «Переменится? Нет, как его дружок, возможно, женить? Невозможно. Он уж весь до сих пор до бесконечности извертелся. В Господа Бога не верит до бесконечности. Молоко и мясо по всем постам, даже и в страшную неделю ест до бесконечности. Костей мертвых наносил домой до бесконечности, а я, дружок мой, правду вам сказать, в вечернее время их до бесконечности боюсь, все их до бесконечности тревожусь». Черненькие апостофы над глазками крошечной робкой старушки задвигались, и она, вздрогнув, залепетала: «И кроме того, все мне, друг мой, видится такие до бесконечности страшные сны, что я, как проснусь, сейчас шепчу: «Святой Симеон, разгадай мой сон». Но все, если б я могла себя с кем-нибудь в доме разговаривать, я бы терпела. А то возьмите же, что я постоянно одна и постоянно с мертвецами. Я, мои дружочки, отпетого покойника не боюсь, а Варнаша не позволяет их отпеть». «Но вы на него не сердитесь, ведь он добрый». «Добрый, конечно, он добрый, я не хочу на него лгать, что он зол. Я была его счастливая мать, и он прежде ко мне был добр даже до бесконечности, пока в 6-й класс по философии перешел. Он бывало, когда домой приезжал, и в церковь ходил, и к отцу Савелию я его водила, и отец Савелий даже его до бесконечности ласкали, и по безделице ему кое-чем помогали. Но тут вдруг, и сама не знаю, что с ним поделалось, все начал умствовать. И с тех пор, как приедет из семинарии, все раз от разу хуже да хуже. И, наконец, даже так против всего хорошего ожесточился, что на крестинах у отца Захарии зачал на самого отца протопопа метаться». «Ах, тяжело это мне, душечки», — продолжала старушка, горько сморщившись. «Теперь опять я 3-го дня узнала, что они с акцизничихой, с Безюкиной вдруг в соусе лягушек ели. Господи, господи, каково это матери вынести? А что, с голоду, что ли, это делается? Испорчен он. Я, как вы хотите, я иначе и не полагаю, что он испорчен. Мне отец Захария в домашней беседе нарочно читал там. Один благородный сын бесновался, 10 человек удержать не могли. Так и Варнава. Его никто не удержит. Робость имеет страшную. Даже и недавно, всего еще года нет, как я его вечерами сама куда нужно провожала. Но если расходится, кричит: «Не выдам своих, не выдам!» Да эдак рукой машет, да приговаривает: «Нет, резать всех, резать!» Так живу и постоянно гляжу, что его в полицию и во строк. Просверня опять юркнула, обтерла в кухне платочком слезы и снова, появясь, заговорила: «Я его, признаюсь вам, я его наговорной водой всякий день пою. Он, конечно, этого не знает и не замечает, но я пою, только не помогает. Да и грех. Отец Савелий говорит одно, что стоило бы мне его куда-то в Ташкент сослать. Отчего ж, говорю, еще не попробовать лаской. А потому, говорит, что из него лаской ничего не будет. У него, он находит, будто совсем природы чувств нет. А мне, если и так, мне, детки мои, его все-таки жалко». И просверня снова исчезла. «Экое несчастное творение», — прошептала вслед вышедшей старухе молодая дама. «Уж именно», — подтвердил ее собеседник и прибавил: «Тот болван еще ломается и даже теперь обедать не идет. Пойдите, приведите его в самом деле». «Да ведь упрям, как лошадь, не пойдет». «Ну как не пойдет? Скажите ему, что я ему приказываю, что я агент тайной полиции, приказываю ему, чтобы он сейчас шел, а то я донесу, что он в Петербург собирается». Дарьянов засмеялся, встал и пошел за Варнавой. Между тем учитель, употребивший это время на то, чтобы спрятать свое сокровище, чувствовал здоровый аппетит и при новом приглашении к столу не без труда выдерживал характер и отказывался. Чтобы вывести этого добровольного мученика из его затруднительного положения, посланный за ним молодой человек нагнулся таинственно к его уху и шепнул ему то, что было сказано Серболовой. «Она шпион?» — воскликнул весь покрывшись румянцем Варнава. «Да». «И может быть...» «Что?» «Может быть, и вы?» «Да, и я». Варнава дружески сжал его руку и проговорил. «Вот это благодарю, что вы не делаете из этого тайны. Извольте, я вам повинуюсь». И затем он с чистой совестью пошел обедать.